Использование и преодоление негативности. Всякое внутреннее сопротивление ощущается как негативность в той или иной форме. Негативность – это всегда сопротивление. В данном контексте эти слова почти синонимы. У отрицательных эмоций широкий спектр проявлений. От раздражения и нетерпимости – до монументального гнева, от грусти и тихой обиды до гибельного отчаяния. Иногда сопротивление действительности активирует болевое тело эмоций, и тогда самый пустячный повод может вызвать сильнейшую негативную реакцию – ярость, депрессию, глубокую печаль. Эго считает, что отрицательные эмоции помогают ему манипулировать реальностью и добиваться желаемого. Если бы вы разом не верили в эффективность страданий, то зачем вызывали бы в себе такие переживания? Отрицательные эмоции, конечно, неэффективны. Вместо того, чтобы притягивать желаемые события, они в зародыше подавляют все хорошее, что могло бы с вами случиться. И плохое они не уничтожают, а просто оставляют все как есть. Единственная польза от них в том, что негативность укрепляет позицию эго. Поэтому эго их и обожает. Когда человек отождествляет себя с какой-либо формой отрицательной энергии, то подсознательно цепляется за нее. В глубине души он не хочет, чтобы все наладилось. Ведь в противном случае может нарушиться его самоидентичность. Идентичность печальной или сердитой особы. Человека, с которым плохо обошлись. И вот мы игнорируем, отрицаем или саботируем все доброе и светлое, что у нас есть. Такое происходит сплошь и рядом. Это тоже ненормально. Вы наблюдаете за каким-нибудь растением или животным и позвольте им научить вас принимать все как есть. Позвольте им научить вас бытию. Позвольте им научить вас единству, умению быть целостным, быть самим собой, быть настоящим. Позвольте им научить вас тому, как надо жить и умирать, и как не превращать жизнь и смерть в проблему. В негативных эмоциях, как и в болезни, нередко заложено некое послание. Вы предпринимаете меры, пытаетесь улучшить отношения с партнером, уладить проблемы на работе, разобраться с окружением. Но если нет изменений на уровне сознания, все это не более чем косметический ремонт. А изменения на уровне сознания могут означать лишь большую степень присутствия. При определенной степени присутствия необходимость в отрицательных эмоциях и их советах отпадает. Но пока негативность не уйдет, пользуйтесь ею. Пусть она будет маячком, сигналищем о необходимости более осознанного присутствия. Когда почувствуете в себе негативность, спровоцированную внешними событиями или мыслями, а может вообще непонятно откуда взявшуюся, представьте, что чей-то голос вам говорит: «Внимание! Здесь и сейчас! Проснитесь! Отъединитесь от разума! Присутствуйте!» Не отмахивайтесь даже от легкого раздражения. Осознайте его и наблюдайте. Иначе соберете целую коллекцию неотслеженных реакций. Если вы решите, что энергетическое поле той или иной эмоции бесполезно, и что вы не хотите держать его в себе, то вам, возможно, удастся просто выбросить эту эмоцию из себя. Очень важно отпустить эмоцию полностью. Если освободиться от эмоции не получается, признайте ее присутствие и направьте на нее ваше внимание. Это не единственный способ отпустить негативную реакцию. Можно, например, представить себя прозрачным, для тех внешних обстоятельств, что вызывает в вас эту реакцию. Для начала советую попрактиковаться на каких-то очень простых вещах. Например, вы у себя дома. Дома тихо и спокойно. И тут тишину разрывает пронзительный вой сирены. В одной из машин сработала сигнализация. Вы раздражаетесь. Какая у раздражения цель? Никакой цели нет. Зачем же вы его вызвали? А вызвали его не вы. Кто же? Ваш ум. Он сделал это машинально, совершенно неосознанно. Зачем разуму раздражение? Разум подсознательно надеется, что сопротивление, которое вы ощущаете как негативность, поможет разобраться с неприятной ситуацией. Это, безусловно, заблуждение. Порожденное разумом сопротивление, раздражение, гнев, куда более серьезная проблема, чем первопричина гнева, которая призвана устранить это сопротивление. Все это можно превратить в духовную практику. Представьте, что ваше тело прозрачно. Оно утратило плотность материального предмета. И шум, как любая другая причина негативной реакции, просто проходит сквозь вас и не наталкивается на глухую стену внутри. Начните с мелочей. Скажем, автомобильная сигнализация, лай собаки, детский плач, транспортная пробка. Не выстраивайте внутри себя стену, на которую то и дело, причиняя вам боль, натыкаются всяческие недоразумения, которых не должно было быть. Пусть события текут сквозь вас. Вот кто-то сказал вам нечто такое, что должно было вас обидеть или огорчить. Вместо ответной негативной или неосознанной реакции напасть самому, занять оборону, отдалиться, предоставьте словам свободно течь сквозь вас. Не сопротивляйтесь. Представьте, что того, кого эти слова оскорбили бы, просто не существует. Это и есть прощение. Такое прощение сделает вас неуязвимым. Если сочтете нужным, можете сказать человеку, что его поведение недопустимо. Но теперь этот человек не сможет управлять вашим внутренним состоянием. Теперь вы хозяин себе. Над вашим душевным равновесием не властен никто. Разум вами больше не помыкает. Механизм сопротивления всегда одинаков, и в случае с грубияном, и со сработавшей сигнализацией, и с наводнением, землетрясением, и даже при полном разорении. Вы продолжаете поиски во внешнем мире и никак не можете выйти из режима поиска. Возможно, новый семинар или новая техника поможет вам найти ответ. Хотел бы обратиться к вам так. Не ищите покоя. Не пытайтесь найти другое состояние, отличное от вашего нынешнего состояния. Иначе вы обрекаете себя на внутренний конфликт и неосознанное сопротивление. Простите себя за то, что вы не пребываете в состоянии покоя. Когда вы полностью примете отсутствие покоя, это отсутствие превратится в покой. Полное осознание чего-либо возвращает человека в состояние покоя. Это и есть чудо сдачи. Когда вы принимаете то, что есть, каждое мгновение – становится лучшим мгновением вашей жизни. Это и есть просветление.